Негромко, но твердо обратилась к нему Максина, используя линию прямой связи. «Выньте палец изо рта. Вы походите на распеленутого младенца». Поборов негодование, Морган ответил с неловким смешком. «Спасибо, что предупредили. И впрямь не стоит ронять достоинства на глазах у публики». С натянутой веселостью он посмотрел на искалеченный палец. Долго ли еще доморощенные остряки будут глумиться? Ба! Наш инженер подорвался на собственной мине. Сколько раз он остерегал других. И вот, пожалуйста. Демонстрируя достоинство супернити, сам по беспечности оттяпал себе фалангу. Он практически не ощутил боли, а впоследствии почти не испытывал неудобств. Разумеется, когда-нибудь придется этим заняться, но мыслимо ли дело провести целую неделю привязанным к регенераторному устройству ради того, чтобы добавить к своему перстню несчастные 2 сантиметра? «Высота 250!» — раздался ровный бесстрастный голос из контрольной будки. «Скорость снижения 1160 метров в секунду. Натяжение проволоки 90% от расчетного. Парашюты раскроются через 2 минуты». Передышка окончилась. Морган вновь напрягся, готовый к любым неожиданностям. Как боксер, не удержалась Максина от мысленного сравнения, вышедший на ринг против грозного, еще незнакомого соперника. «Что ветер?» — резко осведомился он. Ответил другой откровенно встревоженный голос. Как ни странно, но служба мусонов только что передала штормовое предупреждение. Нашли время для шуток. «Это не шутка. Я перепроверил. Но они же гарантировали штиль, в крайнем случае отдельные порывы не выше 30 км в час. Они подняли предел до 60, нет, еще поправка, до 80 км в час. Случилось что-то серьезное». «Ничего себе!» — прошептала Максина Дюваль, а потом добавила, обращаясь к своим глазам и ушам, на Шриканди. «Спрячьтесь куда-нибудь, не путайтесь у них под ногами, но ничего не прозевайте». Предоставив ассистенту как-то примирить эти противоречивые указания, она связалась со справочным бюро и через полминуты знала, какая из метеостанций ответственна за погоду в районе Тапрабана. Попутно выяснилось еще и досадное обстоятельство, хотя в нем не было ничего удивительного. Ни на какие вызовы, кроме сугубо служебных, станция не отвечала. Пока искушенные в таких делах помощники справлялись с этим нелепым препятствием, Максина вновь включила вершину. И была поражена, насколько здесь все изменилось буквально за считанные мгновения. Небо потемнело, микрофоны улавливали завывание приближающегося урагана. Такие внезапные перемены погоды Максина до сих пор встречала только на море. Ей даже удавалось ловко использовать их во время океанских парусных гонок. Но надо же было случиться этому именно сегодня. И как не посочувствовать Моргану, чьи надежды и мечты могут быть сметены одним единственным непредвиденным, да просто невероятным, порывом ветра. «Высота 200 ровно, скорость 1150, натяжение 95% от расчетного». Натяжение нарастало, и напряжение на вершине вместе с ним. Остановить эксперимент на этой стадии Морган уже не мог. Он волей-неволей должен был продолжать, надеясь на лучшее. Максине очень хотелось как-то подбодрить его, но она понимала, что в подобных обстоятельствах лучше промолчать. «Высота 190, скорость 1100, натяжение 105%. Первое раскрытие парашюта. Внимание! Есть!» Итак, спуск состоялся. Супернить взята в плен земной атмосферой. Теперь небольшой запас топлива в тормозных двигателях надо использовать с тем расчетом, чтобы конец нити с грузом попал в захватную сеть, раскинутую по склону горы. Канаты, поддерживающие сеть, глухо вибрировали в такт ударом ветра. Внезапно из контрольной будки показался Морган. Он бросил взгляд на небо, потом повернулся прямо к объективу. «Что бы ни случилось, — сказал он, тщательно подбирая слова, — что бы ни случилось, Максина».